Глава 5. Драконы и горгульи действительно успели заказать завтрак. Полагаю, с запиской летала зараза. А может, и Сержика отправили, как я частенько делаю, желая дать мальчишке возможность подработать. Меня эти двое дожидаться не стали. Большую часть заказанного они уже успели съесть. Но как только я спустилась в кухню, Ирден тут же поставил передо мной чашку какао, посуду и приборы. «Что ты хочешь?» «Сразу пирожные или сначала что-то посущественнее?» Спросил он и, не дожидаясь моего ответа, сам за меня решил. Положил мне порцию горячего омлета с беконом, а на десертную тарелку корзиночку с ягодами и взбитыми сливками. Я тихонечко хмыкнула, но спорить не стала. Неплохой выбор. Пока я завтракала, нечисть и дракон продолжали разговаривать. Зараза, судя по всему, поведала о визите Риат и Ланс, потому что реплики Ирдена дали мне понять, что он в курсе происходящего при знакомстве. Он периодически поглядывал на меня, но не мешал и с разговорами не лез, давая возможность спокойно поесть. «Хозяйка, ты все? Нетерпеливая горгулья была не столь деликатна. «Мы ведь ждем. «И чего же вы ждете? Спросила я, отпив восхитительного какао. «Титять будешь?» Я вопросительно подняла бровь. И зараза тут же спорхнула со стола, вылетела с кухни и вернулась со стопкой вестников. У меня округлились глаза. «Тут от мамы некроманта, папы некроманта и дедушки отловителя. Я им всем узи ответила, а тут от дракономателя. Ей я тоже ответила. Я ведь твой секретарь. Вот, а этим от второго нашего музя. Но их я не титала, они ведь личные. Плесли не мне, а тебе». Сообщая мне подробности, маленький крылатый секретарь раскладывала все по стопочкам. Мама спрашивала про платье, нужно ли или я организую сама, учитывая специфику моего салона. И про драгоценности. Потребуются ли фамильные драгоценности рода Монг? Она знает, что я их не люблю, так как они зачарованы под магов смерти. И мне в них душно и тяжело, давит. Я вопросительно глянула на заразу. «Платьиски мы сами себе сосьем», — тут же понятливо доложила она. «Драгоценности тоже нам не надо. Мы феечки, мы хотим другие, волшебные, для нас, не для некромантов». «Драгоценности я своей жене сам буду дарить», — негромко прокомментировал Ирден. «Вот, и мне тоже. Папочке я написали, что Кальталю мы с ним вместе тебя поведем. Тизи моя фейка. Ну и стой его дочка. Он поспорил, пытался лугаться, странный человек, но смелился», — продолжила зараза. «А дракономать передавала тебе привет». «Что дедушка спрашивал?» «Дедушка-отловитель осень обладывался. Спрашивал, что тебе подалить. Я написала, что нам нужен хороший котелок и куча бутылочек. Будем валить волшебные зелья, вот». «А мы будем их варить?» — удивилась я. «Да еще в котелке? И чем тебя не устраивает та посудина, в которой я до этого варила отвар?» «Конечно! Мы ведь подали мы к гостям после свадьбы», — сообщила горгулья, традиционно ответив на вопросы лишь выборочно и проигнорировав ту часть, которую не хотела обсуждать. «Да? Дё, мы зефейки, ты чего?» «Ладно, потом обсудим. И ты мне расскажешь, что за волшебные зелья мы будем варить. Я не в курсе». «Давай вестники от второго мужа». Отчетливое низкое рычание заставило меня замереть с протянутой рукой. А зараза застыла, как суслик, и медленно повела головой, отыскивая источник угрозы. Мы с ней, стараясь не делать резких движений, повернулись и наткнулись на злющий взгляд дракона. Рычал он. «А они так умеют?» «Ты чего?» — шепотом спросила я. «Ягодка моя ненаглядная». Натянуто улыбнулся Ирден. «Муж у тебя один, и это я». «А-а-а-а!» — протянула я. «Эдгар так не думает». «Ничего, передумает. Читай». Дракона муж аккуратно пододвинул ко мне послание от своего блудного брата. Ну, я и прочитала. Ничего нового, кроме того, что меня обозвали ябедой и болтушкой. Мол, зачем рассказала матери и брату о его призыве на помощь? Они оба его отругали и велели не морочить голову хорошей девочке. И Эдгар интересовался, точно ли Ирден тоже мой муж. Наглость твоего брата границ не знает. Но спасать его все же придется, иначе он так и не оставит меня в покое. Резюмировала я, отдав всю стопку Ирдену. Другую личную корреспонденцию, разумеется, я не собиралась показывать. Но драконище, который меня обманул и который пытается втянуть в очередную авантюру, нет уж. Пусть вся его семейка будет в курсе. Прочитав, Ирден побарабанил пальцами по столу и пару раз скрипнул зубами. Брат, похоже, и его достал до печенки. «Ты уверена, что сможешь?» — спросил он. «Открыть этот разрыв в пространстве, о котором просит Эдгар?» «Не знаю. Зараза говорит, что смогу. Хотя я и не фея. Точнее, неурожденная фея. Но я никогда такого не делала. Мы только потренировались на крохотном окошке, оно получилось. Хочешь, чтобы я все же помогла ему?» Ряд и Летиция мне настрого запретила, хотя я была согласна. Ирден поморщился. «Не хочу. Но я все же должен помочь брату. А раз он пишет именно тебе, а не нам, значит, есть там нечто такое, из-за чего обычный портал блокируется. Я пробовал открыть. Эдгар, конечно, тот еще, но он член семьи. Если у тебя получится забросить меня к нему, то...» «Ну уж нет, одного я тебя не пущу. Чтобы вы потом вдвоем меня закидывали вестниками. Жена, спаси нас. Вместе пойдем и орков возьмем. И меня. Я Зитози, Вазни и тлен команды». «И заразу», — хихикнула я. «Пиши брату, Ирден, уточняя детали, если получится». Уже пытался. На нем печать молчания. Он не может ничего внятно объяснить, только находит возможность призывать помощь. Ирдену явно не нравилось мне это говорить, но и отмахнуться от брата-близнеца он не мог. «Ладно», — кивнула я. «Тогда я сегодня заканчиваю срочно все заказы, новых пока не беру. Салон на несколько дней закрою. Зараза, слетай к художнику. Закажи мне две таблички с надписью «Закрыто» и со свободным окошком, куда можно вписать срок. Одну прикрепим к калитке, вторую — на дверь. Я не могу себе позволить терять клиентов и деньги. Мое дело еще только выстраивается. Ирден, обсуди с орками, кто из них останется присматривать за домом и участком, а кто отправится с нами. Ну и из тебя все необходимое для вылазки». «Что?» — наткнулась я на взгляд полный тепла. «Ты удивительная», — улыбнулся дракон. «Облик и аура феи все время сбивают с толку. Кажется, что ты как они, милая, но легкомысленная. А потом ты становишься собой и опять сбиваешь с толку». «Меня это внезапно обретенное фейство само сбивает с пути и с мыслей. Не поверишь, но у меня радикально поменялся характер и поведение», — со вздохом призналась я. «Не поменялись, а чуть-чуть изменились в лучшую сторону. Ты лосклепостилась», — не могла не вмешаться горгулья. «Ты же теперь лапотька, как я». «Вроде как», — хмыкнула я. «Ладно, поспешим. Меня днем не отвлекать, буду спешно завершать все проекты». Клиентам в этот день повезло лицезреть дракона, спускающимся со второго этажа в салоне феи. Причем вел он себя так, словно находился дома. Я злилась, потому что пока не могла смириться с фактом, что о нашем браке все узнали. Подсознательно я все еще хотела его от всех скрыть, потому что он фиктивный. Ирден же считал иначе. Так как он местный житель, то знает в Бериусе многих, и его знают. Соответственно, столкнувшись с двумя риатами, которые в этот момент как раз пришли ко мне, он расцеловал им ручки, сделал комплименты и с независимым видом ушел. А меня оставил на растерзание любопытствующим женщинам. Но, как бы то ни было, к ночи мы сделали все запланированное. Орки свернули все свои дела, художник доставил заказанные таблички. Я завершила и выдала все заказы. Самое последнее доделывала, когда уже стемнело. Я отправила их с посыльными. Потому что не могу испортить себе деловую репутацию, мне слишком важно, чтобы мое дело процветало. Поэтому в каждой из свёртков, которые понесли по всему городу мои орки и сержик, была вложена записка с объяснением. Мол, срочно уезжаю на несколько дней по семейным обстоятельствам. Но все сшила, зачаровала, извольте получить. Когда явился к полуночи дракон, я в позе морской звезды лежала на кровати и даже моргать не могла от усталости. «Ягодка, ты как?» — осторожно поинтересовался Ирден, нависнув надо мной. Издала я звук, давая понять, что еще живая, но не очень. Устала. «А ты сегодня ела что-нибудь?» Я попыталась вспомнить, ела ли я после завтрака. Выдала отрицательное. «А пила?» «Ничего она не ели и не пила». Вспрыгнула на кровать зараза. «Всю работала и работала. Но все сделали». «Понятно», — протянул дракон и бросил на меня сканирующее заклинание. Я его почувствовала, но угрозы оно не представляло. Так что я даже не шелохнулась. «Не могу. Просто не могу. Исчерпалась во мне энергия». «Кларочка, ягодка моя ненаглядная, ты с ума сошла?» — вкрадчиво спросил Ирден. «У тебя резерв на нуле, и ты даже в жизненные силы немного залезла. Зачем нужно было так надрываться? Ну, доделала бы потом часть заказов». Я приоткрыла один глаз и взглянула на мужа. «Не понимает, что ли? Это мое дело, моя репутация и имя». «Зараза, ну а ты куда смотрела? Почему позволила ей так? И не проследила, чтобы она поела и больше пила?» «Мотиву я. Я говорила. Ну, это же Клара. Ты же понимаешь». «Понимаю. Так». Ирден подхватил меня на руки и потащил вниз, в кухню. «Сначала давай-ка поешь. А я сделаю быстро восстанавливающее зелье. Травки у тебя есть, я видел. И немного на тебя подышу. Но придется выйти на улицу». Спросила я. «Увидишь». Следующие полчаса я питалась в добровольно-принудительном порядке. Меня накормили, напоили, потом влили зелье восстановления. Я его ненавижу, потому что варится оно в высокой концентрации. Нужно всего пару глотков, но до чего же мерзких на вкус. Просто ужас. Кстати, оценила уровень мастерства Ирдена. Он определенно умеет варить зелье и эликсиры. В общем, очухалась я. Выслушала еще дозу нравоучений, но тут уже немного огрызнулась в ответ. «Идем, дышать на тебя буду». Поджав губы, заявил муж, снова подхватил меня на руки и вынес во внутренний дворик. Усадил на бортик маленького фонтанчика и пояснил. «Не пугайся, я сейчас дыхну на тебя драконьим пламенем. Выглядит жутко, но это будет не пламя, а дыхание. Мы умеем регулировать и менять его силу и составляющую. Оно не сожжет». «Зачем?» — спросила я. «Восстановим тебе энергию и ауру. Это немного неприятно по ощущениям, горячо. Но стихия наполнит твой резерв». «Аминил, я тоже хочу», — перелетела к нам поближе вездесущая горгулья. «Тебе потом, если захочешь. У вас с Кларой разные магии, организмы и суть. Общим дыханием нельзя. Оно корректируется индивидуально». «Ладно». Тут же вернулась к стене дома зараза. «Клара, девочка, не бойся, хорошо?» Взяв меня за руку, заглянула в глаза дракон. «Я не причиню тебе вреда. Струя огня выглядит жутко, я знаю, но это лекарство для тебя сейчас». Я неуверенно кивнула. Почитать о драконах я так и не успела. Слишком много работы. Наверное, он сейчас обернется, чтобы дыхнуть пламенем. Ирден отошел на несколько шагов, встал лицом ко мне, прикрыл глаза, сосредоточился, сделал несколько вдохов, выдохов, после чего вдруг выдохнул ртом в мою сторону, и понеслась в меня струя пламени. Я оторопела. Наверное, даже предупреждение не помогло бы сохранить выдержку, и я с криком бросилась бы удирать. Но слишком устала, была неповоротлива и медлительна. Поэтому только вытаращилась на летящий ко мне огонь, а потом зажмурилась, прощаясь с жизнью. Ощущения были странные. Словно я с мороза вдруг очутилась в жарко натопленном помещении. А мне в лицо дует ужасно горячий воздух. Стало жарко, меня будто прокалили в мгновение ока в раскаленной духовке. Но при этом я физически ощущала, как кровь нагревается, но не закипает. А резерв наполняется до самого верха. Даже та странная энергия, которую я не могла охарактеризовать, но которая появилась с тех пор, как я приняла дар феи крестной. Наверное, это фейское волшебство. Так вот, и это непонятное живущее во мне теперь чародейство тоже стало вдруг наполненным, мощным и глубоким. А потом все закончилось. Ощущение жара пропало, но прозвучали шаги. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — открыла я глаза. «Что это было? Вы так можете всем? И даже не надо перекидываться в ящера?» «Именно так, нет, не всем. Ты моя жена, мы вместе, и мы сила, помнишь? Мы можем делиться друг с другом силой, и вместе мы сильнее, потому что едины. Но, ладно, потом расскажешь». Остановила я себя. «Мне непонятно, о чем ты говоришь. А что ты можешь дать заразе своим пламенем?» «Солнышко, лети сюда», — обернулся Ирден к нечисти, наблюдавшей за нами с восторгом. Но она благоразумно не приближалась без позволения. «Бозитьки мои!» — всплеснула она лапками, подлетев и плюхнувшись мне на колени. «Думали, такую красоту уже и не увижу никогда». «Видела раньше? Давно?» — погладила я ее по спинке. «Очень. Лет 400 назад. Или 700. Не помню, я потом спала долго. Забыла все». Мы с Ирденом обменялись взглядами. Древняя-древняя нечисть. Я пересадила ее рядом, чтобы и она могла получить порцию дыхания дракона. На нее дракон дыхнул огнем коротко и резко. И не струёй, как на меня, а сгустком. Горгулья на несколько секунд оказалась сидящей в огненном шаре. Когда он погас, зараза довольно встрепенулась и сообщила. «Тёпленько, приятненько». «А теперь в путь», — сказала я. «Зовите сюда орков, отправимся с заднего двора. И возьмем нужные вещи. Вдруг это на несколько дней. Переодеваемся, и пора». Я знала, что Ирден собрал дорожную сумку не только для себя, но и с расчетом на нас с горгульей. Он сам мне сообщил. От меня потребовалось только приготовить стопочку сменной одежды и дорожный костюм для себя и пару удобных комбинезончиков для горгульи. В путь она отправлялась в платьишке, и переубедить ее одеться удобнее не вышло. Через полчаса мы все стояли в моем внутреннем дворике. Пятеро орков, горгулья, дракон и я. Дом я заперла на все замки, с артефактами и розами договорилась. Охранные плетения активировала. Правда, пауков пришлось сначала накормить, а потом погрузить в стазис. Они ведь живые и волшебные, за ними следить нужно. А вдруг я задержусь? Сначала думала оставить на охрану и присмотр одного из орков. Но после передумала. В дом я все равно постороннего не пустила бы. А снаружи хватит и заклинаний. Розы не пропадут, эти, кого хочешь, поймают и сожрут. «Зараза, поможешь мне?» Позвала я свою маленькую подружку. «Мы ведь не успели потренироваться у моря. Я не знаю, что нужно делать». «Ой, да чего там делать? Это же легко». Она перелетела от Ирдена ко мне на руки. Подумала и забралась мне на плечи, словно большой тяжелый воротник. Свесила морду вниз и принялась давать указания. «Волшебную палочку били в луки. Представь Эдгала. Мы ведь к нему хотим. А потом опаньки. И отклой селочку». «Щелочку?» — уточнила я. «Мы тогда не пройдем, нас много». «Ну так отклой большую селочку. Подумай. Давай. Раз, два, три». На три я мысленно нарисовала перед собой образ Эдгара таким, как я его запомнила в храме, и разорвала пустое пространство перед собой, представив, что передо мной стоит стена из бумаги. Несколько мужских голосов слились в единый возглас восторженного удивления. А прямо передо мной красовался разрыв пространства, точно такой, как делала магистр Лутиния, отправляя меня с территории Академии в Бериус. Не такой аккуратный, конечно, но все же. Так вот, про голоса. Шесть из них прозвучали за моей спиной, а один там, за открывшимся переходом.